Глава 58. «Разумные?» — сказала Сиена. «Не понимаю». «Я, кажется, тоже». Лэнгдон рассматривал слово, прежде скрытое под семью «П» на внутренней стороне лба маски. «Разумные». «Разумные кто или что?» — спросила Сиена. «Грешники». Лэнгдон поднял глаза на мозаику, где сатана пожирал несчастных, которым не дано было очиститься от грехов. Едва ли они... Все это не укладывалось в голове. «Там должно быть что-то еще», — уверенно сказала Сиена. Она взяла у Лэнгдона маску и стала внимательно рассматривать. Потом несколько раз кивнула. «Да, посмотрите, наконец и начало слова. По обе стороны еще какой-то текст». На этот раз Лэнгдон разглядел бледные буквы, проступившие под мокрым грунтом с двух сторон от слова «разумные». Сиена нетерпеливо схватила мокрое полотенце и стала прикладывать к надписи. Проступили новые слова, выписанные по дуге. «Увы, разумные, взгляни...» Лэнгдон присвистнул. «Увы, разумные, взгляните сами, и всякие наставления да поймет, сокрытое под странными стихами». Сиена смотрела на него с недоумением. «Что это значит?» «Это одна из самых знаменитых строф ада», — возбужденно ответил Лэнгдон. «Данте призывает наиболее умных читателей искать скрытый смысл в его загадочной поэме». Лэнгдон часто цитировал эту строфу в лекциях о литературной символике. Ближайшим аналогом этого стиха была бы такая картина. Автор размахивает руками и кричит: «Эй, вы, читатели! Здесь есть второй смысл, символический!» Сиена принялась энергично оттирать изнанку маски. «Осторожнее», — попросил Лэнгдон. «Вы правы», — объявила Сиена, усердно стирая грунт. «Здесь остальная строфа Данте». «Точно, как вы процитировали». Она умолкла, окунула полотенце в воду и прополоскала. Лэнгдон огорченно заглянул в купель. В воде клубилась растворенная грунтовка. «Наши извинения, Сан-Джованни», — подумал он, — «нехорошо использовать святую купель как таз». Когда Сиена вынула полотенце из воды, с него текло. Она слегка отжала его и стала протирать всю маску круговыми движениями, словно мыла суповую тарелку. «Сиена, это древняя вещь», — укоризненно сказал Лэнгдон. «Текст на всей изнанке», — объявила она, не переставая тереть, — «и написан на...» Она замолчала, наклонила голову влево, а маску повернула вправо, будто пыталась прочесть под углом. «Как написан?» Лэнгдону не было видно. Сиена домыла маску, вытерла сухой тканью и положила перед ним, чтобы вдвоем рассмотреть результаты ее трудов. Увидев внутренность маски, Лэнгдон не поверил своим глазам. Вся вогнутая поверхность была исписана десятками слов. Начиная с «О вы, разумные, взгляните!», они сплошной цепочкой спускались по правому краю и, достигнув низа, поднимались вверх по левому, к началу, и под ним снова описывали петлю, только более узкую. Расположением своим текст поразительно напоминал спиральный путь по горе Чистилища краю. Символог в Лэнгдоне мгновенно опознал эту фигуру. Левая Архимедова спираль. Он отметил также число витков от первого «О» до последней точки в центре — 9. Едва дышал, Лэнгдон поворачивал маску по кругу и читал текст по спирали, сходившейся к центру. «Первая строфа из Данте, слово в слово», — сказал он. «Вы, разумные, взгляните сами, и всякие наставления да поймет, сокрытое под странными стихами». «А дальше?» — спросила Сиена. Лэнгдон покачал головой. «Не думаю. Нет, Данте я здесь не узнаю. Видимо, кто-то дополнил своими вершами». «Зубрист», — прошептала Сиена. «Кто же еще?» Лэнгдон кивнул. Предположение вполне обоснованное. Поработав над маппо дель Инферно, зубрист уже продемонстрировал, что питает склонность к сотрудничеству с гениями и к переработке великих произведений искусства для своих надобностей. «Дальше текст весьма странный», — сказал Лэнгдон, поворачивая маску и читая по спирали. «Тут говорится, что Дож отрезал лошадям головы и крал кости слепой». Он перешел к последней фразе в центре маски и с удивленным вздохом сказал: «Какие-то кроваво-красные воды». Сиена подняла брови. Прям как в ваших видениях, женщины с серебристыми волосами. Лэнгдон кивнул, озадаченно глядя на надпись. Кроваво-красные воды, куда не смотрится светило. «Смотрите», — прошептала Сиена, читая из-за его плеча. Она показала на слово в середине надписи. «Названо конкретное место». Лэнгдон нашел это слово, на которое почему-то не обратил внимания вначале. Оно указывало на один из самых удивительных городов на свете. По спине у Лэнгдона пробежал холодок. В этом городе Данте настигла тяжелая болезнь, от которой он вскоре умер. Венеция. Несколько минут Лэнгдон и Сиена молча читали загадочные стихи. От мрачного текста, при том, что смысл его ускользал, веяло смертью. Слово «дож» недвусмысленно отсылало к Венеции, необыкновенному городу, прорезанному сотнями соединяющихся каналов, где веками глава государства именовался дожем. С налета Лэнгдон не мог сообразить, на какое именно место в Венеции намекает стихотворение. Но оно явно предлагало читателю следовать его указаниям. «Преклони колени и услышь воды течения». Лэнгдон недоуменно покачал головой и прочел следующий стих. «Затем подземный отыщи дворец, хтоническое чудище найди там». «Роберт?» — с тревогой спросила Сиена. «Что за чудище?» «Хтоническое, то есть обитающее под землей». Он хотел еще что-то сказать, но его прервал щелчок отпираемого замка, гулко разнесшаяся по баптистерию. Снаружи кто-то открыл вход для туристов. «Грация, Милли», — сказал человек, сыпя на лице, «тысяча благодарностей». Засовывая в карман $500, смотритель нервно кивнул и оглянулся, не видел ли кто. 5 минут, — напомнил смотритель, тихонько приоткрыв отпертую дверь ровно настолько, чтобы человек мог протиснуться внутрь. Он тут же закрыл дверь, и уличный шум как отрезало. Сначала смотритель не хотел пожалеть человека, который, по его словам, специально прилетел из Америки, чтобы помолиться в баптистерии об избавлении от ужасной кожной болезни. Но в конце концов смотритель смягчился и проявил сочувствие, чему способствовали $500, предложенные за 5 минут в баптистерии, а также опасения, что придется провести рядом с этим заразным целых 3 часа до открытия. Человек проскользнул в восьмиугольное святилище и сразу невольно поднял взгляд к потолку. Мать честная! Ничего подобного этому потолку он в жизни не видел. Прямо на него уставился трехглавый дьявол, и он быстро опустил глаза. Здание казалось пустым. Куда они к черту делись? Человек огляделся вокруг, и взгляд его остановился на алтаре. Это был 4-угольный мраморный блок в нише, отгороженной от посетителей канатом на стойках. Похоже, единственное место, где можно спрятаться. Притом в одном месте канат слегка качался, как будто его только что задели. Лэнгдон и Сиена притаились за алтарем. Они едва успели собрать испачканные полотенца, задвинуть крышку купели и нырнуть за алтарь, захватив маску. План был дождаться здесь, когда впустят туристов, а потом смешаться с толпой и незаметно выйти наружу. Северную дверь только что открывали, по крайней мере, на несколько секунд. Лэнгдон услышал шум с площади, который почти сразу стих, дверь закрылась. И в тишине послышались шаги по каменному полу. Смотритель проверяет помещение перед открытием. Он не успел погасить софит над купелью и подумал, что смотритель это заметит. Кажется, не заметил. Шаги быстро приближались и замерли перед канатом, через который только что перескочили Лэнгдон с Сиеной. Стало тихо. «Роберт, это я», — раздался сердитый голос. «Вы здесь, я знаю. Выходите, черт возьми, и объясните, что происходит».